Подготовка наступления и разведка боем. Трудоустройство. Арсенал трудоустройства. Самое важное оружие – четкое осознание твоих целей и задач. Но с этим ты уже разобрался в главе «Анализ интересов». Среди всего остального тоже нет мелочей. Только помни, что все другое оружие ситуативно. То есть оно может оказаться уместным и мощным, а может сделать тебе подножку. Проще всего эту странность проиллюстрировать на примере ума. В некоторых фирмах принято тестирование с целью определения интеллектуальных потенций кандидата. Казалось бы, чем выше IQ, коэффициент интеллектуальности, тем лучше. А нет, во многих местах слишком умные не нужны. Во-первых, потому что не везде умные боссы. А кто потерпит под собой умник? Во-вторых, потому что не все хотят отталкивать покупателей умничающим продавцом или менеджером. А в-третьих, умных боятся там, где работу и обман может выдержать только законченный дурак. Поговорим о внешности. Каким ты должен быть? Прежде всего таким, как все нормальные люди. Поэтому тебе стоит покопаться в материалах о том, что избранные тобой авторитеты считают пристойным. Смело можно рекомендовать следующие нормы внешнего облика и принципы их поддержания. Первое. Возьмите для подражания знакомого вам преуспевающего человека, стоящего выше вас на иерархической лестнице. Одевайтесь, как принято одеваться на той работе, которую вы бы хотели иметь. Второе. Держитесь подальше от модных направлений. Приобретайте сегодня, чтобы надеть завтра. Третье. Выбирайте хорошие материи. Четвертое. Выбирайте скромные и неброские ювелирные изделия и аксессуары. Пятое. Смотрите на себя в зеркало. Делайте это, по крайней мере, 3 раза в день, в начале, в середине и конце дня. Шестое. Сочетайте цвета одежды и обуви. Спросите совета у профессионала. Седьмое. Посмотрите на то, как одеты другие люди. Запомните, как выглядит одежда, которая вам понравилась, и это может пригодиться. Восьмое. Регулярно чистите свою одежду и обувь. Вы удивитесь, узнав, как много людей делают серьезные выводы о других, основываясь на виде и качестве их одежды и обуви. Девятое. Купите хорошее руководство по тому, как одеваться. Десятое. Соблюдайте личную гигиену. 11. Будьте внимательны к тому, что другие говорят о вашей внешности. Прислушивайтесь к мнению коллег, которым вы доверяете. Ценные подсказки ты сможешь найти в самых неожиданных источниках. Вот характерный пример текста, ставшего для меня сюрпризом. О внешности священника. Внешность человека может оттолкнуть от себя любой незначительной, на первый взгляд, мелочью. Недаром существует пословица «по одежке встречают, по уму провожают». Людям в разной степени свойственно чувство, в силу которого человек не может заставить себя преодолеть чисто физиологическое неприятие раздражающих его ощущений, в том числе происходящих от неопрятной внешности, запаха, грубого голоса и тому подобное. Священник обязан помнить об этом постоянно. Не обратив внимания на ничтожную, казалось бы, мелочь, он может оттолкнуть от себя человека и тем самым отдалить его от церкви и от спасения. Пастырь должен самым тщательным образом заботиться о своем внешнем облике, помня, что он находится в центре внимания сотен людей, пристально всматривающихся в его внешность, следящих за каждым его движением и внимательно ловящих каждое его слово. Ряса и подрясник должны быть целыми, чистыми, отглаженными, обувь скромного фасона и всегда вычищена. Бедность облачения никто не поставит в вину, но его неопрятность может вызвать неприязненные чувства к священнику и, безусловно, нарушит молитвенное настроение прихожан. Дорогая ряса также может подействовать неблагоприятно, подав повод для упрека священнику в щегольстве или стяжательстве. Филонь, сшитая не из дорогой парчи, а из скромной ткани, вызывает почтение и одновременно ощущение доступности пастыря для каждого прихожанина. Чистота тела, лица, зубов, волос, бороды и усов священнослужителя должна быть безукоризненна. Чернота под ногтями, нечистые уши, дурной запах изо рта, давно не стриженные и не расчесанные волосы и борода могут ввести в соблазн немалое число душ. В самом деле, требуется немало внутренней собранности и полное отсутствие брезгливости, чтобы в переполненном и душном храме стоять во время исповеди в непосредственной близости от человека, из уст которого или от тела исходит дурной запах. Традиционное пристрастие наших священнослужителей к длинным волосам и бороде также должно умеряться требованиями опрятности. Церковный устав прямо предписывает подстригать косматые усы. Умеренно и регулярно подстригаемые волосы, борода и усы никак не могут уменьшить духовности священника и подать повод к упреку. Впрочем, опрятности требует любая профессия. Например, в строевом уставе Вооруженных сил Союза СССР в главе «Общие положения» в разделе «Обязанности командиров и солдат перед построением и в строю» был пункт 25, гласивший: «Солдат-матрос обязан проверить исправность своего оружия, закрепленной за ним боевой и другой техники, боеприпасов, индивидуальных средств противохимической защиты, шансового инструмента, обмундирования и снаряжения». Аккуратно заправить обмундирование, правильно надеть и пригнать снаряжение, помочь товарищу устранить замеченные недостатки. Да, следить за своей внешностью необходимо, и, может быть, пора хотя бы теперь впервые трезво взглянуть на себя. Он вдруг встал и заглянул в засиженное мухами зеркало над умывальником. Он тщательно протер его полотенцем и смотрел на себя долго и внимательно. В сущности, Мартин Иден рассматривал себя впервые в жизни. У него был зоркий и наблюдательный взгляд, но до сих пор он слишком был поглощен пестрым разнообразием внешнего мира, и у него не оставалось времени взглянуть на себя. Джек Лондон. Собрание сочинений. Каким ты должен быть? На этот вопрос можно ответить и по принципу отрицания. Например, по аналогии вот с этим высказыванием одного из преподавателей разведшколы. «Вот так выглядит шпион». Преподаватель показывает большой плакат с человеком в плаще, в черных очках, воротник поднят, руки в карманах. Так шпиона представляют авторы книг, кинорежиссеры, а за ними и вся просвещенная публика. Вы не шпионы, вы доблестные советские разведчики, и нам не пристало на шпионов походить. А посему вам категорически запрещается: а. носить темные очки даже в жаркий день при ярком солнце, б. надвигать шляпу на глаза, в. держать руки в карманах, г. поднимать воротник пальто или плаща. Ваша походка, взгляд, дыхание будут подвергнуты долгим тренировкам, но с самого первого дня вы должны запомнить, что в них не должно быть напряжения. Виктор Суворов. Аквариум.